продолжаются передачи православного радиоканала «Воскресенье». Дорогие ребята, сегодня вашему вниманию стихи о временах года. Наша грядка. Трудились мы сами над грядкой часами, копали, сажали, водой поливали. Мы часто молились, чтоб ветры не злились, не мяли листочков, не гнули цветочков, чтоб дождики лили, их часто поили, чтоб солнце сверкало, их нежно ласкало. Молились мы с жаром, трудились недаром, цветет наша грядка и пахнет так сладко. Летний дождь. Жарко солнышко пылало, млела знойная земля, ночью туча набежала, ждали дождика поля. Рады, рады все травинки, и колосья, и цветы, что веселые дождинки звонко льются с высоты. Дождик шумный и прохладный, песня полная чудес, на рассвете дышит жадно напоенный влагой лес. Полевые цветы. Травки, травки малые, вешние кусты, синие да алые, цветики цветы. Пойте, пойте песенку на моем лугу, ласковую песенку в сердце сберегу. Лютики-касатики, звездный василек, отнесу я матери утренний венок. Побегу я к матери лугом вдоль реки, на цветах не высохли капли огоньки. Березка. Березка белоствольная, о чем шумишь, поешь? В листке твоем сияние и радостная дрожь, кудрявая, ветвистая, молитвы я творю, про солнышко лучистое любовно говорю, про то, что птичка Божия резва и весела, гнездо для малых детушек в ветвях моих свела. Пушистых желтых птенчиков прилежно кормит мать, и любо мне листочками гнездо их прикрывать. Вокруг лужайка пестрая на солнышке цветет, а птичка светлогрудая мне песенку поет. Грибы. Летом с кузовками с раннего утра ходит за грибами в рощу детвора. Всюду на горушке у косматых пней рыжики-волнушки радуют детей. Нет конца веселью, слышен смех и крик. Вон сидит под елью славный боровик. Крохотный Васютка прыгнул за бугор, с важностью малютка тащит мухомор. Лес осенью. Лес недавно был зеленый и душистый, и звучал в нем хор певуний голосистый. А теперь смотри, все листья пожелтели, птички те, что звонко пели, улетели. И стоит он молчаливый, сиротливый. Эти листья точно золото красивы, но в них жизни стало мало, очень мало. Посмотри, на землю сколько их упало. Скоро-скоро эти ветви будут голы, и тогда на них повиснет снег тяжелый. Снег тяжелый всюду ляжет, все завалит. Но тебя, дружок, пусть это не печалит. В снегу. Сегодня полнолуние, в снегу наш старый дом. Скрипит сосна ворчунья в аллее под окном. Повсюду блеск морозный, ковры из серебра. Гулять Танюшке поздно, в кроватку спать пора. Заглянет утром солнце, поднявшись над леском, в замерзшие оконце играющим лучом. И носиком щегленок ударит о стекло. Неси мне хлебных крошек, вставай, уже светло. Снежинки. Снежинки пуховые, веселые, живые, вы кружитесь, мерцаете в молчании лесном, и землю устилаете блестящим серебром. Воздушные, легки, вы в небе завели мелькающие пляски, и с вами к нам пришли коньки, снеговики и быстрые салазки. Зимние дни. Вьются, серебрятся звездные снежинки, в роще опустелой замело тропинки, клонится под снегом сук седой рогатый, скачет в белой шубке заюшка мохнатый. Снежок. Под сосной в лесу большом из еловых шишек дом. Вместо крыши — клёна лист, вместо лампы — аметист. В том дому живет снежок, ростом чуть ли не свершок. Нравом весел и хитер, красен, словно мухомор. Для прогулок у снежка два жемчужных сапожка. На макушке шапка — пух, а в руке — сосулек пук. Целый день снежок поет, сеть из инея плетет. Ловит солнце в сети он, да пугает с гнезд ворон. А под вечер наш снежок собирает фей в кружок, пляшет с ними в тишине на полянке при луне. Звезды точки свет свой льют, феи семечки грызут, а снежок туда-сюда. Веселитесь, господа! Новый год. Няня детям говорила, было тихо и темно, кто-то стукнул мне в окно. Я окошко растворила, гостя светлого впустила. Нежный мальчик-летунок, ясноглазый, кудреватый, залетел ко мне крылатый, словно легкий голубок. Он сказал: «Я Новый год, светлых дней пошлю я много тем, кто молится и ждет, кто в груди своей несет ласку к людям, веру в Бога». Пичуги. Веселые пичушки кричат, поют друг дружке: «Недолго холодать, весна придет опять. Эй, Дедушка Мороз, давно повесил нос, пора тебе, сбирайся, в дорогу отправляйся, в долины ледяные, туда, где вьюги злые, нам без тебя милей, сытнее и теплей». Веселые печушки трещат, как побрякушки, пускай зима уйдет и холод уведет. Вы слушали стихи о временах года. А сейчас, ребята, для вас прозвучат еще два рассказа. Первый будет называться «В неволе». Деревенские ребятишки принесли на господский двор пойманного в лесу маленького зайчика. Пугливый, серенький, вздрагивающий каждую минуту, он тотчас же забился в самый темный угол и дня два не трогал ни свежих капустных листьев, ни молока. Но прошло немного времени, и он так свыкся со своей неволей, что перестал дичиться и прятаться. А когда наступила весна, заяц, ставший большим, пушистым и длинноухим, уже смело выскакивал из своего угла, садился посреди комнаты и, если в ней никого не было, начинал быстро прыгать на столы, стулья и кровати. Часто в доме не было ни души, и двери стояли настежь, и окна были раскрыты. Зайчик как-то затихал и сидел, не шевелясь, не трогая ни молока, ни капустных листьев. Но лишь только раздавался шум, он вскакивал и спешно куда-то исчезал. Вбегала Настенька и принималась искать своего любимца по всем комнатам, но его нигде не было видно. Печальная, расстроенная, бежала она к маме и, готовая заплакать, кричала с порога: «Мамочка, зайчик пропал! Заинька, серенький, где ты?» И в ту же минуту, откуда ни возьмись, появлялся зайчик. Он махал в воздухе своей усатой мордочкой, в два прыжка подбегал к девочке и становился перед ней на задние лапки. Весна наступала медленно. По утрам еще бывали легкие заморозки. Зайчик все чаще прятался в свой угол, не трогая своих любимых кушаний. А когда наступал вечер, и полная луна заливала комнату своим причудливым светом, зайчик начинал бешено носиться по комнатам, вскакивал на стул, с него на подоконник и, усевшись на длинные задние лапки, долго-долго смотрел на бледные лунные лучи. «Настенька, давай выпустим зайчика», — говорила в такие минуты мама. «Видишь, как он заскучал. А ему там будет лучше, мамочка». «Ну, конечно, лучше, голубушка. Дома всегда лучше, чем в гостях. Ну, хорошо, мамочка, выпустим». В пасмурный весенний денек мама с Настенькой вынесли зайчика на дорогу. Он весь вздрогнул, насторожился, стал нюхать воздух, а потом близко-близко прижался к лицу Настеньки, как бы прощаясь с ней. И его маленькое сердечко так сильно билось, будто хотело выскочить. Мама и Настенька посадили зайчика при дороге у самых зарослей и отошли в сторону. Зайчик зорко оглянулся, вытянул мордочку, сделал было 2-3 прыжка, но снова вернулся и прижался к ногам девочки. «Мамочка, ты видишь, он не хочет?» «Нет, голубушка, напрасно ты это думаешь. Вот подожди еще минутку». Настенька так и поступила. Зайчик прыгнул раз, другой, и вдруг порывисто бросился в кусты, вскочил на подернутую литком речку, провалился в воду, замер, но через мгновение круто повернул назад, стрелой промчался по пригорку и исчез в росших у опушки леса кустах. «Мамочка, ведь так он простудится и заболеет!» «Нет, детка, Господь сохранит его!» Настенька долго боялась за своего зайку и несколько вечеров подряд вместе с мамой выходила на пригорок в надежде, не вернется ли он домой. И в вечерней тиши не раз слышался голос девочки. «Зайенька, серенький, где ты?» Но зайчик больше не показывался, потому что вольная жизнь, хотя бы и стужа и голод, манит больше жизни в неволе, в теплой комнате, с обильным и готовым кормом. Прозвучал рассказ «В неволе». А сейчас еще, ребята, для вас один рассказ, который называется «Вылечился». И этот рассказ тоже о зайце. Под вечер, когда закат золотил заиндевевшие вершины берез, на лесной полянке лежал с подстреленной лапкой зайчик, еле дыша и жалобно поглядывая вокруг своими печальными глазами. А вверху, по деревьям, уже расселись вороны, почуяв вкусную добычу и оглашая воздух своим карканьем. Вдруг вблизи заскрипел снег, раздвинулись кусты, и показался какой-то мальчик в большой мохнатой шапке и с длинной хворостиной в руках. При его появлении вороны разлетелись, неохотно поднявшись с веток и стряхнув с них весь иней. «Эй, косой!» — крикнул весело мальчик, заметив раненого зайца. Он подошел вплотную к нему, поднял и запихнул его за пазуху в теплый тулуп. «Не бойся, косой! Сиди смирно! Да не рвись! Не понимаешь, что ли?» Заяц действительно перестал шевелиться. Лапка, правда, болела по-прежнему, но зато ему тепло, и ворон не слыхать больше. А карканье ворон, готовых было заклевать его заживо, больше всего его пугало. Согретый, убаюканный, раненый зверек скоро задремал за пазухой мальчика, да так сонный был выдворен в новое жилище. Старый лесник Фадей только руками развел, когда сын его, Вонятка, домой с добычи вернулся и начал зайчику постельку готовить. «Сам ты его поймал, что ли?» — спросил он сына. «Не ж ты я охотник, чтобы зайцев стрелять. От ворон отбил. Кто-то, вишь, подстрелил его». «Молодец, коли так», — похвалил отец. «Клади его в кошелку, досуй под лавку, а сам поглядывай, как бы собаки не пронюхали». «Не посмеют, уж я угляжу». Вонятка устроил зайца тепло и спокойно. Молочком напоил, кусочки морковки подложил под самую мордочку и на всякий случай корзинку тряпкой сверху обвязал. И так хорошо было лежать зайке, что быстро стал он поправляться на новом месте. Через 2 недели лапка зажила, сам он потолстел, и шубка на нем стала мягкая и пушистая. «Вот он теперь какой белый да пушистый стал! А к весне поди серым станет», — говорил Фадей сыну. «Очень тебе интересно будет наблюдать, как это заяц шубку менять будет». Крепко полюбился Вонятке зайка, да и сам косой сильно привязался к своему спасителю. Так целые дни друг за дружкой бегали, как самые неразлучные друзья. Мальчик и беречь его перестал. «Зимой не убежит», — говорил он отцу, а отец только посмеивался в ответ. Вытопили однажды печь, да слишком рано трубу закрыли. Угар был страшный. Пришлось выйти из избы да открыть окошко. А зайке это только и нужно было. Прыгнул он на лавку, оттуда на подоконник и через окно во двор. Только его и видели. До позднего вечера Вонятка поджидал своего друга. Думал, погуляет немного и вернется. Ведь в избе-то все-таки теплее и спокойнее. Но не так, видно, рассуждал косой. И больше его Вонятка не видел. «Ну ладно», — сказал Вонятка, — «убег так и убег. Господь с ним, пускай на воле гуляет. Знать ему в лесу лучше». Вот такие замечательные рассказы о зайцах и о том, как мальчик и девочка выпустили их на волю, прозвучали сегодня в нашем эфире. Дорогие ребята, желаем вам спокойной ночи. Ангелы вам хранители, и хранит вас Господь.